послание Римлянам, 12 главу. Откройте свои Библии, пожалуйста, 12 главу послания Римлянам. So, if you would open your Bible there, and let's pray one more time. Lord, we pray that you would open our hearts. Господь, мы молим Тебя, Ты открой сердца наши. As we keep worshiping you with the study of your word, it would be pleasing to you and you would take joy in us. Когда мы будем сейчас продолжать поклоняться Тебе, обращаясь к Слову Твоему, Ты, пожалуйста, будь с нами сейчас. We pray that you would fill us with your spirit and, молим тебя, ты наполни нас and work in us и работай в нас according to your will. В соответствии с твоей волей. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Amen. So, let's read verse 3. Давайте мы прочитаем сейчас с вами третий стих. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one, as a measure, each one a measure of faith. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать. Не думайте, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Very important for us to see that right before that, those two verses were talking about God asking us, begging us to not to think the worldly way, but to be renewed in our minds. Перед этим стихом, который мы только что с вами прочитали, мы говорили, Бог просто умолял нас, как говорится в первом стихе, чтобы мы, Он милосердием Божьим умолял нас не сообразоваться с этим веком, но быть благоразумными. That means that our self-esteem has to be totally different from the world's view. Здесь говорится нам, что наша самооценка должна быть совершенно не такой, как это происходит в мире. Some people think more of themselves. Некоторые люди думают о себе больше, чем они есть на самом деле. They really are. And some people think less of themselves. А другие люди думают о себе ниже, чем на самом деле. Many Christians struggle with the second one. They think too low of themselves. Многие христиане имеют борение именно со вторым. Многие христиане считают, что они на самом деле являются меньшей ценностью, чем Господь о нас думает. And God is begging us here that we would be renewed in our thinking by His Word, by His Spirit, to see ourselves as we truly are. Говорит нам, умоляет нас, чтобы мы на самом деле думали, были благоразумными и думали о себе на самом деле так, как Бог о нас думает. We have to fight what the world teaches about us. Мы должны fight. Fight. Мы должны resist. Сражаться против того, что мир, чему мир учит. Okay. The world teaches you that you are the God of the universe if you have special Nokia phone. Мир нас учит чему? Если у вас самая новая модель Nokia, значит, тогда вы на вершине, вы на коне. And only if you could wear a nice shirt, you'll be Mr. Universe. И если вы носите самую последнего фасона футболку или какую-то другую одежду, вот тогда, значит, вы на вершине. Okay. You need to resist that. Вы должны сопротивляться, просто отталкивать это мнение. Some people at work will try to tell you that you are nobody. Некоторые люди вам на работе будут говорить, что вы ничто, что вы пустое место. You are a no one, and you have no value. Вы никто и ценности никакой из себя не представляете. You have to resist that too. Вы должны сопротивляться против этого тоже. And all of us have different upbringings. Мы все с вами выросли в разной среде. Some of us had the grace to grow up in a loving family with a lot of confirmation. Одни из нас выросли в семье, где была любовь, где нас поддерживали. Praise the Lord for that. Слава Богу за тех людей, у которых было это. Those people usually don't struggle with low self-esteem. И обычно люди, выросшие в таких семьях, где была любовь и поддержка, у них нет вот этого, они не имеют борения с низкой самооценкой. But then are those who grew up in a not loving family or they didn't have their parents or Но есть люди, которые выросли в других семьях, в семьях, где не было любви, где, допустим, семья была неполная. They usually have a big problem with low self-esteem. И обычно у людей, выросших в таких семьях, у них есть эта проблема, у них заниженная самооценка. So the self-esteem, what I think about myself, really самооценка, то, что я думаю о себе, really has to be in the light of what God thinks about me. На самом деле должна быть в соответствии с тем, что Бог обо мне думает. It seems to me that this is the very first practical thing God puts here, so it has to be the most important in our practical Christian living. Мне кажется, что вот этот стих это самый первый такой здесь в этой главе первый практический совет о самооценке в нашей с вами христианской жизни. That you won't be prideful and you won't feel you don't think too low of yourself either. Чтобы вы не были слишком горделивыми, не возносились в гордости своей, но также и не занижали оценку самого себя. It encourages us to think about soberly of ourselves. Этот стих ободряет нас к тому, чтобы мы здраво судили сами о себе. And if you think soberly about yourself, если then вы трезво you won't be prideful. Рассуждаете сами о себе, то вы не будете тогда горделивыми. Because you know your problems, right? Потому что вы знаете свои проблемы, правда? We are all problem people here. Мы все с вами люди с проблемами so здесь, правда? So there's nothing to be prideful for. Поэтому мы и не имеем оснований для того, чтобы быть горделивыми. But also God loves us. He created us. He Но died for us. Также Бог и создал нас. Он умер за нас. So you have to think soberly. Поэтому вы должны думать о себе трезво. I used to think very highly of myself. У меня было так в жизни. Я когда-то высоко очень имел высокое мнение о себе самом. I thought I can do many things on my own. Я думал, что я сам могу сделать много разных вещей. And God had to teach me that it doesn't work that way. И Богу пришлось научить меня, что так не срабатывает. I also have a bicycle story like Pastor Wayne. У меня тоже есть такая история с велосипедом. Как пастор Уэйн рассказывал. Okay, this story is in Hungary, Debrecen. Эта история касается все, что произошло в Венгрии. I was riding my bicycle to work. Я на работу ехал велосипедом. And a car opened the door next to me. Рядом ехала машина, и водитель открыл дверь. And it went into my bone, all the way to my bone. И дверь этой машины прорезала буквально мне руку вплоть до кости. And it threw me off the bicycle. И этот удар, конечно же, сшиб меня с седла велосипеда. And the car behind me ran over me. А машина, которая ехала сзади, наехала на меня. I had a 11-centimeter long fracture on my skull. У меня на черепе была трещина длиной в 11 сантиметров. So it's a miracle that I'm here. Вообще, можно так сказать, что это чудо, что сейчас я вот тут стою перед вами, живой. When I came to my senses, когда я пришел в чувства после этой аварии, I knew one thing. Я знал одну только такую вещь. Jesus is with me. Иисус со мной. And he loves me. И Он меня любит. And second thing, Второе, I called my wife with a cell phone. Я сразу же позвонил жене. I told her, hey, I'm hit by a car. Воспользовавшись мобильным телефоном, я сказал: "Привет, меня сбила машина. Can you pray for me? Пожалуйста, помолись за меня. They are taking me to the hospital. Меня везут в больницу. Okay, the third phone call. Третий телефонный звонок. I called the elders, as in James 4, to come and pray for me and anoint me with oil. Я позвонил старейшинам своей церкви, сказано в послании Якова 4 главе, и попросил, чтобы они пришли, помолились надо мной с помазанием. And they came, they prayed for me. Старейшины моей церкви пришли, помолились за меня. And, 4 days later, I went home. И через 4 дня я отправился домой. And I was in bed for 4 months. Ну, конечно же, еще 4 месяца я в кровати пролежал, но уже дома. But God did a great work in my life. Но Бог проделал великий свой труд в моей жизни. Before that, I was very self-sufficient. До этого происшествия я был очень самодостаточен. And God was teaching me that I cannot do anything for 4 months. А Бог меня учил все это время, потому что эти все 4 месяца я ничего не мог делать. My little daughters, 2 years old, 4 year old. Мои маленькие дочки, одной было 2 годика, а другой 4. They would always come to me if I wanted a drink or. Подходили ко мне, что бы я ни хотел, хотел бы я там попить или покушать или почесать нос, может быть. I couldn't read for almost 6 months. Почти 6 месяцев читать я не мог. So someone had to read to me. Кто-то должен был читать мне. And I couldn't understand the Bible verse for 3 months. В течение 3 месяцев я не мог понимать даже когда мне читали стихи из Библии. Like they were reading to me, but I didn't know what they were reading. Мне читали, а я не понимал, что мне читают. I forgot all the Bible verses I ever learned in my life. I forgot all of them. Я после происшествия забыл вообще все. Все стихи, все писание, которое учил и знал, я забыл за эти месяцы все. But the night I was taken to the hospital, there was a girl next to me at the intensive care unit, also hit by a car, also with a skull. Но в тот вечер, когда меня привезли в больницу, там в реанимации, когда я находился, была тоже еще одна девушка, которую сбил автомобиль. And her parents were believers, but they were very nervous, obviously. Ее родители тоже верующие, но очевидно, они очень-очень нервничали из-за того, что произошло с их дочерью. And I told the parents that I'm here, I'm a believer, and I will be here, so I will be praying for your daughter. You can go home. Я сказал родителям этой девушки, что вы сейчас можете отправиться домой, я буду молиться за нее, я буду тоже здесь же рядышком с ней находиться, я буду постоянно о ней молиться. And I quoted Psalm 103 to her mother. И я матери этой девушки цитировал 102-й псалом. I don't know how I did it. А вообще не знаю, как я это делал, потому что я ничего не помню. Because after that I didn't remember any Bible verses, right? И после того, после реанимации, я в течение 3 месяцев не помнил ни одного библейского стиха. And the mother started crying. Мама девушки начала плакать. And she asked, "Do you go to Calvary Chapel?" И спросила меня, ты ходишь в церковь Голгофы? I said, "Yes." Я сказал, да. I have been at least. Да, по крайней мере, ходил. And she said, "Aren't you the pastor?" А она спросила меня, а ты случайно не пастор? Yes. Я говорю, I have been. Да, ну, по крайней мере, был до этого момента. And she started crying because she listens to my teachings and she recognized my voice. И она начала плакать, потому что она слушала уроки, проповеди мои в записи, и она узнала голос мой. But since then, I learned how much I'm dependent on God. Но вот с того момента я узнал, я научился и понял, насколько же я зависим от Бога. For every breath, for everything I do. Во всем, в каждом дыхании, в каждом движении я во всем завишу от Него. And I know for sure that Jesus wants me to be here on this earth, yeah? Right. Я знаю точно, что Иисус хотел, чтобы я был на этой земле, правда? Because if he didn't, I would be home. Потому что если бы он не хотел, чтобы я остался на этой земле, то я бы отправился к нему сразу домой. But you can be the very same sure that God has a specific plan for your life here. Точно так и вы, каждый из вас может быть уверен в том, что у Бога есть план для каждого из вас, для этого присутствия сейчас в этом зале. Because if he didn't, потому что если бы этого не было у Бога, you wouldn't be here. Тогда бы вас здесь не было. He would take you home. Он бы забрал вас уже домой. But he wants to do something in your life and through your life here. Но он хочет сделать в вашей жизни что-то и через вашу жизнь здесь. So you have to look at yourself. Итак, вы должны посмотреть на себя. And ask yourself, who am I in God's eyes? Задать себе такой вопрос: кто я такой или кто я такая в Божьих очах? Who am I in Jesus Christ? Кто я такой в Иисусе Христе? And look at yourself. И посмотреть на себя. Soberly, honestly. И трезво, честно. Let God examine you. What can you do? Позволить Богу исследовать вас. What can you do? What's your gift? What God can? What can God use? Исследовать и сказать вам, в чем Бог вас может использовать, для чего Он может вас использовать, через вас что сделать Он может. Think about it as God would think about it, not as the world would think about it or your sinful heart or nature. Подумайте об этом так, как бы Бог о вас подумал, а не как мир или ваша греховная натура. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Стихи 4 и 5. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Because we need each other. Потому что мы с вами нуждаемся друг в друге. We are created in a way that we are one in Jesus Christ. Мы сотворены separate individual members. Так, что мы едины во Христе, но когда мы отдельно, мы являемся отдельными членами этого тела. Can you imagine your body being only eyeballs? Вы можете себе представить, чтобы ваше тело состояло только из глазных яблок? That would be grotesque, right? Это было бы просто, ну, гротеск, и больше никак не назовешь. And you could see everything, but you won't be able to think about it. Ну да, конечно, вы будете всевидящи, да, все будете видеть, но тогда слышать же ничего не сможете. Yeah. So we have each of us have a separate part in the body of Christ. Итак, у каждого из нас с вами отдельное дело, отдельная роль в теле Христа. And we are one, but our unity is different. И мы с вами едины, но наше с вами единство различно. Each of us has an individuality. У каждого из нас есть своя индивидуальность. Jesus likes me the way I am. Но Иисус любит меня таким, каким я являюсь. With my sense of humor, which is not much. С моим чувством юмора, которого у меня не очень много, я так могу сказать. With the strange thinking I have. С какими-то странными вещами, которые могут быть у меня в моей голове. With the big size I have. Вот с тем размером, каким я являюсь. With my weight I am. С весом, который у меня есть. Jesus loves me as I am. Иисус любит меня таким, каким я есть. I am an individual. Я личность. And there's no other me on the planet Earth except me. И нету другого такого я на этой земле. And God thought he needs one of me here on this earth. И Бог подумал, что ему нужен один такой я на этой земле. That makes me feel very special. И это помогает мне чувствовать себя очень особенным. But that's the same with you. Но точно это же относится к каждому из вас. But still we are one in Jesus Christ. И все же мы с вами едины в Иисусе Христе. Because we were born by the Holy Spirit into His body. Потому что мы с вами родились от Духа Святого, мы стали с вами телом Его. And we should never let our individuality break the unity of Christ. И мы никогда не должны позволять, чтобы наши с вами личности разрушали единство во Христе. Okay, from verse 6, he's going to list 6 gifts. Gifts of the Spirit. Начиная с 6 стиха, Павел перечисляет дары Духа Святого. Okay, so you can read it from 6 to 9. Прочитаем с вами end of verse 8. Вместе. 9 including. From 6 to end of verse 8. Прочитаем с вами 6 по 8 стихи. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Okay. He says he has given us gifts. Он говорит, что Господь дал нам дары. This is not a list of all the spiritual gifts, it's just some of the gifts. Конечно же, здесь не всецело исчерпывающий список даров, здесь перечислены только некоторые дары. Probably those where you really need to break from thinking, from the worldly thinking, and you have to focus on how Christ thinks about those gifts. Возможно, такие дары, которые помогают нам отвлечься от того, как мир о них думает, чтобы сосредоточиться именно на тех дарах, которые нам дает Иисус. Okay, so he says these are gifts. Итак, он говорит, вот дары. The Greek word for that is charismata. Греческое слово, передающее слово дары, харизмата. Okay. I heard many people ask me, are you from a charismatic church? Я слышал, как многие люди спрашивают меня, Боди, ты из харизматической церкви? Well, I always ask them, what do you mean by charismatic? А я все время спрашиваю в ответ на такой вопрос, а что вы имеете в виду, задавая мне такой вопрос? Because one charismata is salvation. Потому что одна харизмата – это спасение. One gift of God is you being saved. Один дар Божий – это то, что вы спасены. So, is there a church that is not a charismatic church? Вообще, есть ли церковь, которая не является харизматической тогда церковью? Who is saved has received that gift. В общем-то, тот человек, который спасенный, он, значит, и получил тогда этот дар от Бога. But these gifts are also given by God. Также даны Богом. As he wanted to give it. По мере того, как он захотел их дать. This is not a Christmas wish list. Это не список желаний на Рождество. Oh, Jesus, I would like to have the gift of healing. Иисус, я хочу, чтобы ты мне подарил дар такой, под елочку положил, дар исцеления. Teaching, grace, или учения, whatever. Или там благодати, no, no, no. Милости. It specifically says he gives as he pleases. Тут конкретно сказано, он дает так, как ему этого хочется. He put you together, he created you in a way that you could use that specific gift God has given you to the maximum. Он сотворил вас так, он составил все члены тела вашего так, чтобы вы могли по максимуму служить ему. Okay. The first one is пользоваться его дарами. The first one is prophecy. Первый дар пророчества. A prophecy is a gift from God. Пророчество – это дар от Бога. When speaking forth God's heart, God's love towards проговаривание, слух Божьей любви, то, что у Бога в сердце по отношению к нам. And it says specifically, let's use that according to our faith. И сказано, что пророчествуй по мере веры. Have you ever had that feeling that God wants you to go to someone and tell something to that person? У вас было когда-нибудь так, что вот вы четко, ясно чувствуете, что Бог хочет, чтобы вы подошли к какому-то человеку и что-то ему конкретное сказали? If you are like me, если вы, например, таковы, каким я являюсь, then you would feel very uncomfortable. Вы, no, Lord, choose someone else. Будете себя чувствовать очень некомфортно. Вы будете говорить, ну нет, Бог, ну избери кого-нибудь другого для этого. And if you don't want to go, he will choose someone else. И если вы не хотите пойти, Бог действительно изберет кого-либо другого. But it says according to your faith. Но тут вы смотрите, как сказано, пророчествуй по мере веры вашей. If you know, if you're sure that God's speaking to you to go and encourage someone or speak the heart of God to someone, then do it. Если вы знаете, если вы просто уверены в том, что это Бог говорит вашему сердцу пойти кому-то что-то сказать, ободрить кого-то, сделайте это. How many of you would like to hear from the heart of God? Сколько из вас захотели бы услышать вот такие слова, которые просто из Божьего сердца обращены к вам? Кто хотел бы услышать такие слова? Конечно, каждому хотелось бы. Итак, если есть кто-то, у кого есть вот этот дар пророчества, и человек этот не хочет использовать этот дар, тогда мы все с вами сидели бы здесь, desiring to hear from God, желая услышать от Бога, but no one would hear from the Lord. Но никто бы не услышал тогда от Него. We need the gift of prophecy, and if you have that, мы нуждаемся в этом даре пророчества. Если он у вас есть, use it. Используйте его. Now many people use prophecy in a very fleshly way. Многие люди используют дар пророчества очень плотским образом. They go to everybody and tell everybody, you know, the Lord is speaking to you. But it's not really the Lord, it's the person wants to say something. Такой человек может пойти ко всем, как бы к множеству людей, выйти и сказать, Господь сказал. That's not according. А на самом деле это не Господь говорил, это человек говорит сам от себя. That's not according to faith, that's according to your own mind and heart. Это не в соответствии с верой, это в соответствии с вашим умом и сердцем. So this is what you would hear from me. I think the Lord is saying to you this and this. Вот что бы вы услышали, если бы у меня так было. Я бы сказала, я думаю, что Господь вот что говорит. The second one is ministry. Второе это дар служения. Ministry in everything. Служение во всём. If you have that gift, would you please use it? Если у вас есть этот дар, пожалуйста, используйте его. Ministry is taking care of anything practical. Служение это когда вы занимаетесь и заботитесь о том, чтобы всё, что нужно, это было сделано, неважно что. Like, for example, in the church. Вот как, например, в церкви. You need to set up the chairs or clean нужно the floor. Установить стулья, нужно вымыть или, например, почистить пол. Or you need to help set up the equipment. Или нужно установить все оборудование музыкальное. Or carry big bags for other people. Или кому-то помочь донести тяжелые сумки. Or bringing a cup of water in the name или of поднести Christ. Кому-то стакан воды. Or if there's a mom with a little baby, maybe you can cook a meal for them, so she doesn't have to cook and take care of the baby and the husband baby at the same time. Или может быть есть семья, в которой есть младенец, и вы можете помочь этой молодой маме, допустим, приготовить ей разок что-нибудь покушать, и чтобы она могла отдохнуть или позаботиться о своем малыше. Or however. Как все, что угодно это может быть. If you have that gift of noticing something that needs to be done. Если у вас есть вот этот дар замечать какие-то вещи, которые просто необходимо сделать. That means you have the gift of ministry. Это означает, что у вас есть этот дар служения. So if you notice it. Если вы заметили это. Then do it. Тогда сделайте. Because many people won't notice it because they don't have the gift of. Потому что многие люди не заметят этого, потому что у них нет этого дара. But all of us like to hear well from the equipment, right? Многие мы все, не многие, а мы все любим, когда звуковое оборудование наше все работает хорошо и мы хорошо можем слышать, правда? Let's say all of us like clean toilets, right? И мы все обожаем чистить туалеты, правда? Yeah. All of us like chai. Мы все любим чайку попить. Yeah. So if you see a need, that means you have the gift of ministry, and would you please use it? Нужду и вы имеете дар служения, пожалуйста, пользуйтесь этим даром. The fleshly thinking, oh, someone else will do it. Плотской образ мысли в такой момент может быть какой? А, так кто-нибудь другой сделает. Or, oh, and I worth much more than this. Ну, разве я могу это сделать? Я могу что-то сделать более значительное, чем or это. Or the other fleshly thing. Oh, I'm so low esteem that I don't think I can do this. Или у вас может быть настолько низкая самооценка, что вы скажете, ну, я не думаю, что вообще я могу это сделать. But if you see a need, that means you have the gift of ministry and do it because there's a huge need. Но если вы видите нужды, значит у вас есть, вы замечаете всякие нужды, у вас есть этот дар служения, и этот дар имеет огромнейшее значение. It's so interesting. Everywhere I go, I talk to pastors. Так интересно, куда бы я ни поехал, я разговариваю с пасторами. And everyone says. И все говорят. We need more people in the ministry. Нам нужно больше людей в служении. So there's a huge need. То есть эта нужда огромная. And if you have the gift of that practicality, use it. И если у вас есть вот такой практический дар, дар служения, используйте его. Okay. He who teaches in teaching, that's a gift of teaching. Учитель ли в учении? Это здесь говорится о даре учительства. Teaching, the gift of teaching means explaining something. Дар учительства означает объяснение чего-то. Explaining the word of God. Объяснение Божьего слова. Make it understandable. Сделать так, чтобы это Божье слово было понятно людям. Relatable to your life. Чтобы это слово было соотносимо, имело практическое отношение к жизни вашей. The teacher tells you what to do and how to do it. Учитель говорит вам, что делать и как это делать. Okay, if you have that gift, use it. Если у вас есть такой дар, пользуйтесь этим даром. You don't have to be a pastor to be a teacher. И вы совсем не должны быть пастором, чтобы быть учителем. Because we need teachers in Потому the children's ministry. Потому что нам необходимы учителя и в детском служении. We need teachers in the worship ministry, teaching people about worship. И служение поклонения, чтобы учить людей вообще, что такое поклонение. We need teachers to minister to our youth or to young believers. Нам необходимы учителя, чтобы обучать нашу молодежь или людей, которые только пришли к вере. We need mothers with the gift of teaching, explaining the word of God to their children. Нам необходимы мамы, имеющие дар учительства, чтобы объяснять Божье слово детям своим. We need guys with the gift of teaching. Нам нужны мужчины, имеющие дар учительства. Leading their family in the word of God. Которые бы вели за собой свои семьи по Божьим путям. So if you have that gift, Итак, если у вас есть этот дар, use it. Используйте его. Ask your pastor whether it could be used in the church or just Спрашивайте personal fellowship. Пастора вашего, что он вам скажет, как вам использовать этот дар в церкви или на уровне других каких-то личных отношений с людьми. Jesus and Paul, they were both great examples of what a teacher was. Иисус и Павел оба были чудесными примерами того, что делали учителя. Because even Paul said, "Follow me as I follow Christ." Потому что хотя Павел и сказал, что следуйте за мной, как я следую за Христом. He even said, "Not only by words, but with my deeds, with my actions, I have preached you the gospel." И он все равно сказал, не только словами, но и поступками, я делами своими я проповедовала вам Евангелие. So a teacher, a gift of teaching is not being a theologian. Поэтому дар учительства – это не думайте, что это когда вы там великий теолог. But living it out, what это you просто, teach. Когда вы своей жизнью показываете истины Божьи. Okay. The next one is exhort. Следующее – это увещатель, увещевай. Exhortation. Exhortation is дар увещевания. Someone who has the gift of exhorting people and tell them, let's do it. Это дар, который так необходим теле Христовом, когда человек говорит, ну что, давайте, будем делать. And the church needs both. Церковь нуждается в этом. And we need people with the gift of exhortation, not only on the pulpit, but нужны люди among с даром увещания, не только чтобы этот дар проявлялся с кафедры, со сцены, но и в церкви, внутри церкви. The teacher tells you what to do and how to do it. Учитель говорит вам, что делать и как делать. The exhorter tells you to do it. А увещатель говорит, что давайте будем делать. Do you know the shoes Nike? Nike shoes. Знаете кроссовки, да, фирмы Nike? Nike shoes. It means victory. А вообще это слово переводится как победа. In Greek, nika means victory. Потому что в греческом языке ника это победа. You know the their slogan is Вы знаете, just do it. Лозунг это просто делай. Yeah. You know it, you know what to do, you Вы know how to знаете, do it. Знаете, вы it. Знаете, что делать нужно. Вы знаете, как это делать, ну так делайте. Many Christians know what to do and Многие how to do it. Христиане знают, что нужно делать. But many times I need a kick in the butt to do it. И знают, как это делать, но иногда мне просто нужен этот толчок хороший, yeah. чтобы я это делал. All of us need that, right? Мы все в этом частенько нуждаемся, чтобы нас кто-то хорошенечко так подтолкнул. We need a friend or someone in the church to tell us, okay, do it. Нам нужен друг или кто-то в церкви, который скажет: "Ну что ты? Ну давай, делай". Okay, if the church is without exhorters, если в церкви не будет вот таких людей, увещевателей, or you don't use your или gift of exhortation, вы не будете использовать этот дар, который имеете, дар увещевания, the church will be big, fat sheep. Тогда церковь будет такой жирной, ленивой овцой, knowing everything, которая все знает, knowing такая everything, довольная, упитанная. But if you don't have the gift of teaching, но если у вас не будет дара учительства, only exhorters, будут только те, которые увещевают, then the sheep will run around and die because they won't get any food. Тогда овца эта будет метаться налево и направо, не будет знать, что делать, и в конце концов она может просто погибнуть. Okay. To be healthy, fit sheep, fit sheep. Happy. Чтобы быть здоровой и такой овцой в форме, you need to eat well, you нужно need teachings. И кушать хорошо, будешь медик, так что он советы дает такие. And then you need to do it. Обязательно нужно you еще need и exhortation. Делать этого. Нужно, And you actually нужен need тот, кто to do будет it. Увещевать и подталкивать. Okay, the next one is Следующий дар – giving. Дар раздавания. That's amazing. Раздаватель. Giving money is a spiritual gift. Удивительно. Давать деньги – это духовный дар, оказывается. How many of you thought of giving money as a spiritual gift before? Кто из вас раньше думал, что духовный дар – это отдавать деньги? Not many of us. Ну, не многие, наверное, But правда? Giving money is a serious spiritual gift according to the word of Но God. Но давание денег, смотрите, в соответствии с Божьим словом, оказывается очень серьезный духовный дар. So if you have that gift, Итак, если у вас есть этот дар, give liberally. Отдавай в простоте. Because the church needs that. Потому что церковь в этом нуждается. How many times we pray for resources? Сколько раз мы с вами молимся о финансах, о ресурсах? Like Pastor Wayne was telling the story about his church doing retreats, camps, outreaches, and there was no resource. Как пастор Уэйн делился с нами о лагерях и евангелизационных каких-то делах, и не было ресурсов для этого. And God takes care of everything He plans. И Бог заботится обо всем, что Он благословляет. Pastor Chuck always says, where God guides, He'll provide. Пастор Чак Смит говорит всегда, что where God guides, he will куда, provide. Куда Бог поведет, Он обеспечит все необходимое для того, чтобы туда дойти. And it is true. Это действительно так. And many times God opens a source through a person to take care of something, часто a project or something of something in his kingdom. Бог открывает эти ресурсы через какого-то человека, чтобы сделать то, к чему он ведет. Pastor Wayne was telling me about one of their major supporters of this biodiesel. Пастор Уэйн говорил о крупных Someone who supports them with money, the projects they are doing. Все те проекты, которые у них в церкви, есть люди, которые спонсируют, самые такие большие спонсоры этих проектов. He is from Australia. Он из Австралии. And he is a taxi driver in Australia. И этот человек является таксистом в Австралии. How many people do you think about that person in Australia being a spiritual man? Как вы думаете, многие ли люди думают, что вот этот австралийский таксист великий духовный, большой духовный человек? He has this gift, spiritual gift of giving. А у этого человека вот такой духовный дар, дар даяния. And he's driving the taxi and he's opening up his resources for God's work. А он водитель такси, и он открывает ресурсы, чтобы Божий труд был исполнен. There's another story of China missions. There was a girl who really wanted to go to China as a missionary. Еще была одна такая история о девушке, которая очень хотела поехать и быть миссионеркой в Китае. She learned Chinese. Она выучила китайский язык. She spent 4 years in school. 4 года в университете изучала китайский. And when she finished, she was ready to go. И когда она закончила учебу и уже готова была ехать, but была when they checked, when they checked her health condition, перед самым отъездом, когда проверили состояние ее здоровья, she couldn't go. Она не могла she had поехать a serious туда. Health problem. У нее была серьезная проблема со здоровьем. She was so sad. Она настолько опечалилась. 4 years she's 4 года been она шла ready. К этой цели. Она готовилась к тому, чтобы достичь этой цели. And she heard the call of God. И она знала, что это Божий призыв быть миссионером в Китае. So she made a commitment with one of her classmates. И она заключила такой союз с одни с girl or boy. They agreed that. И она такое заключила соглашение с одной из своих одноклассниц. They agreed that they will do China mission together. Что они вместе будут заниматься миссионерским делом в Китае. She will work. Она будет работать. Put as much money as she can aside. И будет откладывать столько денег, насколько она только сможет. To support this other girl in China. Чтобы поддерживать эту свою подружку, с которой вместе они готовились, которая по состоянию здоровья могла поехать в Китай. And she prayed for her regularly. И, конечно же, она молилась о ней постоянно. It was almost as she was there. И это было, как будто бы она там вместе с ней находится, настолько она молилась о ней. But she was working very, very hard at home to provide for that other one. Усердно трудилась дома, находясь дома, усердно трудилась, чтобы ее подруга могла быть миссионером в Китае. So maybe you are the same way. You cannot go anywhere because of. Может быть, вы в таком же состоянии. Может быть, вы не можете никуда поехать по состоянию здоровья или еще по каким-то обстоятельствам. But you desire to be a part of God's work in the church or somewhere. Но вы желаете быть частью Божьего труда в вашей церкви или еще где-либо. Working hard, earning money, and giving for God's kingdom is just as spiritual as being on the mission field. Если вы будете трудиться, просто будете жертвовать средства на этот Божий труд, это будет то же самое, это то же самое, что если бы вы делали его сами. And of course, all of us are called to give some of our money to God. Ну, конечно, мы все с вами призваны тому, чтобы отдавать какую-то часть наших средств Богу. We had nothing when we came to this earth, and we will have nothing when we leave. Когда мы пришли с вами на эту землю, у нас ничего не было, и когда уйдем, у нас тоже ничего не будет. So everything we have. Поэтому все, что есть у нас. Bicycle, money, car, велосипеды, cell phone, деньги, машины, телефоны мобильные, Lexuses. Лексусы или those are all gifts еще что-нибудь. From God for это us все подарки от Бога, чтобы мы ими пользовались. But просто. We only borrow it. We only borrow it. We don't own it. Но мы с вами не являемся владельцами этого всего. Мы всего лишь взяли у Бога это взаймы. Это все Божье. It's amazing how my 3-year-old daughter understands that. Просто удивительно, как моя 3-летняя дочь это понимает. One day she was asking me, "So, Dad, why do we need to work?" Однажды она меня спросила: "Папа, а зачем нам необходимо вообще работать?" Why can't we just go to the playground every day? Почему бы нам просто каждый день не отправляться на площадку и там играть? And I was trying to explain her, you know, do you like ice cream? Я пытался ей объяснить. Вот скажи, ты любишь мороженое? She said yes. Она сказала да. Okay, we need to buy that. Ну, я ей сказал, но нам же нужно купить это мороженое, а чтобы купить, нам нужны деньги. Do you like taking a shower? Ты любишь душ принимать? Yes. Да, люблю, сказала она. We need to pay for the water. Тогда же нужно за водичку-то платить. Do you like warm in the winter? Ты любишь, когда зимой, чтобы на тебе была теплая, удобная одежда? Yes, we have to pay Russia a lot for да, gas. Но мы тогда должны России платить много денег, чтобы газа было достаточно для обогрева. Okay, and she is thinking. И она так послушала меня, подумала. And then she said. А потом сказала. And we should work so we can give to other people who don't have money. И мы должны работать, чтобы у нас было достаточно денег, и мы могли денежки давать тем людям, которые не имеют этих денег. Вот как рассуждает трехлетний ребенок. Said, wow, yes. Я подумала, вот это да. She understands it. Она понимает. But do we understand it? Но понимаем ли мы это? It's a gift of God. And это if you have that gift, please use дар it. От Бога. Если у вас есть этот дар, пожалуйста, пользуйтесь им. Okay. Who leads with diligence? Начальник ли? Начальствуй с усердием. Okay. Leading is a gift of God. Вести за собой. Это тоже дар от Бога. It's a special gift when you walk in anywhere and you see all the problems and you see how to solve them. Это такой особый дар, когда вы живете, ходите, вы видите какие-то проблемы, вы знаете, как их решить, и вы помогаете эти проблемы решать, ведете за собой людей. Это дар от Бога. Please, if you have that gift, use it. Пожалуйста, если у вас есть этот дар, используйте его. Many times when I saw problems, I got frustrated. Много было так раз, что я вот видел проблему, я очень расстраивался. How other people cannot understand this? Но почему? Почему многие люди никак не понимают? Why don't they do what's so obvious? Почему они не делают то, что настолько очевидно? Yeah, it was obvious for me. Ну, для меня это было очевидно. Because I got the gift of leading. Потому что я получил этот дар лидерства. But for those who didn't get the gift of leading. Но ведь для тех людей, у которых нет этого дара лидерства. It wasn't obvious. Это не было очевидным. So I understood that God wants me to use this gift. Поэтому вот так я понял, что Бог хочет, чтобы я пользовался этим даром. And here comes a big thing. И тут вот одно такое большое дело. Whatever gift you have, какой бы дар у вас ни был, you think that's the most important one. Вы думаете, что этот дар самый важный. And everyone should have that gift. И что у каждого, у всех просто должен быть этот дар. Like worship leaders. Лидеры группы прославления. They don't understand why is the church not learning to play the guitar. Никак не поймет, почему вся церковь не хочет научиться играть на гитаре. Why? Ну почему? Okay, pastors. Пастора. They don't understand они why не понимают, people are not teaching Bible studies. Почему люди не являются учителями библейских групп. Or evangelists. Или евангелизаторы. Why not everyone from the church is going out on the street preaching the gospel? Почему не все люди в церкви идут, не идут вот никак на улице, не евангелизируют всех подряд? Or children's ministry workers. Или детские служители. I can't believe people won't do children's ministry. Я просто поверить не могу. Но почему люди не хотят заниматься детским служением? You see, whatever gift you have. Итак, какой бы у вас дар ни был. Praise God for that. Славьте Бога за этот and дар. Use it, и просто его используйте. The church needs it. Потому что церковь нуждается в этом даре. But don't expect all the other people have that same gift. Но не ожидайте, что у всех других людей будет этот же дар. Because then we would be a body of eyes only. Потому что тогда мы были бы с вами все телом, состоящим или из ушей, или из глаз. Ugly and unfunctional. The body would be ugly and unfunctional if И тогда тело наше было бы очень таким неприятным и не функционировало бы так, как Бог хочет. Okay. It says, who leads, lead with diligence. Начальник ли, начальствуй с усердием, сказано нам в 8 стихе. If you are a leader, если вы лидер, either in the church, в церкви, or in your workplace, или там, где вы работаете, or you are a man leading your family, или вы мужчина, вы лидер своей семьи, or if you are a mom leading your children, или вы мама, и вы являетесь лидером тоже для своих детей, then you know it's very easy to get discouraged. Вы тогда, наверное, знаете, как легко впасть в уныние. It's very easy to give up. Очень легко сдаться. And you would say, ah, I don't want to do it. И сказать, Let someone else do it. Не хочу, не буду, пусть кто-нибудь другой делает. Okay. God says, а if Бог you говорит, are a leader, если be diligent. Ты лидер, лидерствуй, начальствуй с усердием. And the only way to do that, if your mind is renewed, И единственный путь, как можно это сделать, обновлением ума, преобразованием вашего ума Духом Святым. The tons of pressure says give up. Вот этот прессинг просто огромнейший говорит вам, диктует вам, сдавайся. Let someone else do it. Пусть кто-нибудь другой это делает. But the renewing of your mind, the а Holy обновление Spirit ума you, вашего, Дух Святой, который преобразует вас, and will give the strength даст to go вам on. Сил. Okay? The last gift is mercy. Последний дар, который здесь описывается нам в 8 стихе, It's a very important gift. Благотворители, благотвори с радушием. Because not many people are merciful. Это очень важный дар. Дело в том, что не все люди вот являются благотворителями. Okay. Mercy and grace are so милость, needed in the church of God. Милость и благодать — это такой необходимый дар в церкви. And if you have that grace, если of, у вас gift of grace, есть вот этот дар благодати, милости, then just flood it on the others. Изливайте просто его потоком на других людей. I don't think we can comprehend grace. Я вообще не думаю, что мы можем полностью понять умом нашим благодать. But as a last illustration, let me finish with this, is about grace. Ну и мы будем с вами говорить об этом сейчас, о благодати. Okay. Let's say I would ask Dima to let me use the Zaporozhye van. To drive it. Вот, например, скажем так, я попрошу Диму, чтобы он позволил мне повезти его микроавтобус в Запорожье. And I would run into a tree and trash it. И, скажем, он мне это разрешит, предположим, что он мне разрешит, и я, например, врежусь в дерево, и все, этот микроавтобус на металлолом. Oh, I would feel very bad. Конечно же, я буду чувствовать себя ужасно. And I would Tell Dima, I am sorry. И буду говорить Диме, Дима, прости меня, брат. And if Dima was merciful to me, и если Дима будет ко мне милостив, he would say, it's okay. Он скажет, да ладно. Okay. Слава Богу. Слава Богу, да. But Но. If Dima had the gift of grace. Но если Дима будет вот этот дар благодати, He would say, он no скажет, problem, Bodhi. Нет, это не проблема, Боди. Let me take you to Crimea, to a nice hotel. Я тебя отвезу в Крым, в прекрасную гостиницу. We'll have dinner together and Мы we'll вместе talk about it. Пообедаем и за обедом побеседуем об этом. And then when we are done, he would take me to the Lexus dealership. И когда мы потом после обеда отправимся с ним дальше, он меня отвезет в этот сервисный салон Lexus, где продается. And he would tell me, Bodhi, pick a Lexus you like. И он скажет, мне: Боди, вот выбирай себе любой Lexus, как у тебя нравится, я тебе его куплю. Okay. If Dima had the grace of вот gift если of grace. У Димы только будет этот дар благодати. And so if you have that gift of grace, итак, если есть у вас дар благодати, use it, используйте it. Его. All of us need it. Мы все так нуждаемся в этом даре. And we have a woman in our church. В нашей церкви есть женщина. She has this gift. У нее есть этот дар. And everyone loves her. Все ее любят. Because she goes to everyone and just gives grace, grace. И она, потому что она ко всем подходит, она просто делится этой благодатью. She would come to everyone. Oh, how are you doing, honey? И она подходит к каждому и говорит: дорогой, там, или дорогая, как у тебя дела? I've been praying for you. Я за тебя молилась. Oh, thank you. Ой, спасибо. She is so loving, so gracious. Она просто настолько полна любви и благодати. So if you have that gift, please use that. Итак, если у вас есть этот дар, пожалуйста, используйте этот дар. Let love be without hypocrisy. Пусть любовь будет непритворна. 9 стих. That's what it's all about. Love each other. Вот все в этом. Любите друг друга. And is there love with hypocrisy? Является ли это любовь с лицемерием? Absolutely no. Конечно, нет. So let love be true love. Пусть любовь будет настоящей любовью. But the only way to do that is Romans 1 and 2. Но единственный путь, как это можно сделать, это послание Римлян 12 глава, 1 и 2 стих. Is to let God's Spirit renew your mind and transform you from inside. Позволить Духу Божьему and think about yourself in Jesus as he thinks about you. Обновить ум ваш и позволить Духу Божьему to speak with you. And make yourself available for him so he can use you. Сделать себя доступными для его духа, чтобы он мог вами пользоваться. The rest of the chapter talks about we need to think about others before ourselves. Часть главы, которая остается, говорит о том, что о других нужно думать прежде, чем о себе. And you can do that only if the Holy Spirit changed your heart, changed your mind. И вы сможете это делать только если Иисус, если Дух Святой изменит ваше сердце и ваш ум. And if you let him live through you. И если вы ему позволите жить через вас. Dear Lord Jesus, давайте помолимся. We praise you for your love and your grace towards us. Дорогой Господь, мы славим тебя за любовь твою, за благодать твою. We pray, Lord, that our mind would be transformed. Мы молим тебя, Господи, преобразовывай ум наш. We desperately need your Holy Spirit to come and fill us. Мы отчаянно нуждаемся в Духе Твоем Святом, чтобы Он пришел и наполнил нас. We desperately need you to live your life in us and through us. Мы отчаянно нуждаемся, чтобы Ты свою жизнь жил в нас и через нас. There's no hope for me apart from you. Отдельно от тебя, Иисус, нет надежды для меня. There's no hope for us as a church apart from you. И для нас, как для церкви, нет надежды отдельно от тебя, Иисус. We need your gifts. Мы нуждаемся в дарах твоих. We need your spirit to use those gifts. Мы нуждаемся в духе твоем, чтобы использовать эти дары. We need humility. Мы нуждаемся в смирении. We need you to come and keep us at the altar burning. Мы нуждаемся в том, чтобы ты пришел, и мы были у алтаря твоего и хранили огонь твой. We praise you, Jesus, for the good plan you have for us here. Мы благодарим тебя, мы славим тебя, Иисус, за тот план, который есть у каждого для нас здесь. Each one of us, for each one of us, and for the churches represented here. Для каждого из нас отдельно и для каждой отдельной церкви, которая находится здесь. We are not an accident, but we have been created by your wonderful, loving heart. Не случайность, мы сотворены тобою. Thank you, Jesus. Чудным любящим отцом. Мы благодарим тебя, Иисус. Help us to find that and live fully that. Помоги нам жить полностью и всецело тем духом и твоими дарами, которые ты даешь нам. Thank you, Jesus. Благодарим тебя, Иисус. Во имя твоего мы молимся. Аминь. Аминь.